оказывали в первые месяцы плена наибольшее влияние на офицеров. Штейслин на родине в ГДР стал заместителем редактора газеты «Националь-Цайтунг» в Берлине. А вот и первая ласточка из числа генералов. Генерал-майор Отто Корфес, бывший командир 295-й пехотной дивизии. Он вообще был мало похож на генерала вермахта, даже внешне больше напоминал учителя. Отто Корфес много читал, внимательно слушал беседы, речи, доклады лекторов, посещал собрания младших офицеров и солдат. Генерал мало высказывался, больше молчал, но было видно, что его одолевали сомнения и, вероятно, нелегкие мысли. Он сказал как-то, что не знает больше такого народа, который после всего того, что ему причинили, мог бы найти в себе великодушие быть таким гуманным в отношении своих пленных, как советский народ. Отто Корфес после войны жил в ГДР, занимался научной работой в области истории, автор ряда трудов. Ныне историей занимается в ГДР и его дочь. Генерал Вальтер фон Зейдлиц, энергичный и жесткий, внешне полный противоположность Корфесу. Это он, вопреки приказу Гитлера, предлагал с боем прорываться из окружения под Сталинградом. У Зейдлица, по-видимому, еще до плена начался процесс переосмысления пережитых событий. В Суздале он много читал, интересовался преимущественно политической литературой, внимательно следил за антифашистской печатью. Фон Зейдлиц и Корфес возглавляли небольшую группу генералов, которые быстрее всех переживали процесс освобождения от дурмана нацизма. Выдержанно и корректно держались в лагере генералы Мартин Латтман, стал после войны начальником одного из главков Министерства машиностроения ГДР, и Александр Эдлер фон Даниэльс. Они с явным неодобрением относились к наглым выходкам Шмидта и спесивым поведением многих других своих коллег. Конечно, политические взгляды первых антинацистски настроенных генералов, как правило, были довольно расплывчаты, непоследовательны, а порой и наивны. Одной из рано сложившихся демократически настроенных офицерских групп была инициативная группа в составе бывшего начальника связи 6-й армии полковника Ван Хаувена. После войны он был начальником отдела в Центральном бюро путешествий ГДР, командира полка майора Бюхлера, капитана Дамашика и старшего лейтенанта Фридриха Рейера. Развернув разъяснительную работу среди военнопленных, эта инициативная группа сразу же натолкнулась на ряд серьезных препятствий со стороны фашистующих старших офицеров. Началось с того, что часть военнопленных стала бойкотировать их, не приветствовала при встречах, осыпала насмешками и бранью. Другая часть офицеров, лично знавшая членов группы под влиянием их авторитета, стала задумываться над своими позициями, искать встреч и бесед с инициаторами, откровенно рассказывать им о своих колебаниях, страхах. Несмотря на деятельность фашистского центра, число антигитлеровски настроенных офицеров росло. И тогда реакционно настроенные военнопленные решили дать открытый бой инициативной группе. Случай, что называется, помог. Шло общее собрание военнопленных лагеря. С докладом выступал полковник Ван Хаовен. Он убедительно и спокойно доказал неизбежность военного разгрома Германии, необходимость спасения немецкого народа и устранения Гитлера как главного виновника бедствий нации. Когда перед великим немецким патриотом Морицем Арнтом, находившимся в плену, встала дилемма «верность князьям или верность нации», он, не колеблясь, ответил: «Долой князей, да здравствует верность народу!» Так закончил доклад полковник Ван Хаовен. Доклад неоднократно прерывался выкриками фашистствующих офицеров: «Это предательство! Стыдитесь, на вас германский мундир!» Но большинство с вниманием слушало выступавшего. После Ван Хаовена попросил слово староста лагеря